Взгляд Агнес за толстыми стеклами очков стал очень серьезным. «Это болезнь эндотелия», — взволнованно продолжал Джек. «У пациента было острое инфекционное заболевание, причиной которого явились не бактерии, поэтому их не обнаружили ни в культурах, ни в легких. Бактерий там просто нет. У больного также отмечалась сыпь на подошвах и ладонях. Плюс к этому хирурги заподозрили у него аппендицит. Догадываетесь, почему?» «Из-за болезненности мышц передней брюшной стенки», — ответила Агнес. «Вот именно!» — обрадовался Джек. «Так о чем здесь можно думать?» «О рикетсиях», — сразу же догадалась Агнес Финн. «Браво!» — возбужденно подытожил дискуссию Джек. «Это старая, добрая, пятнистая лихорадка скалистых гор. Мы можем ее подтвердить?» «Это так же трудно, как подтвердить тулеремию. Нам придется посылать культуры в другую лабораторию. Существует техника прямой иммунофлюоресценции, но мы не располагаем необходимыми реактивами. Я знаю, где находится нужная лаборатория. Мы уже посылали туда культуры во время вспышки лихорадки скалистых гор в Бронксе в 87-м году. Пошлите пробы туда немедленно», — умоляюще произнес Джек. «Скажите им, что результат нам нужен срочно». «Будет сделано», — ответила Агнес. «Вы прелесть!» — воскликнул Джек. Он направился к двери, но Агнес окликнула его у самого порога. Степлтон остановился. «Мне бы очень хотелось», — проговорила Финн, — «чтобы о результате вы незамедлительно оповестили и нас. Рикетсии очень опасны для персонала лабораторий. Выброшенные в воздух, они очень заразны. Это хуже, чем тулеремия». «Вы могли бы не напоминать мне об этом. Я обязательно оповещу вас. Но будьте осторожны», — сказал на прощание Джек. Глава 17. Пятница, 12 часов 15 минут, 22 марта 1996 года. Эллен Робинсон последний раз провела щеткой по волосам. После телефонного разговора со своим главным контрагентом в штаб-квартире Национального совета здравоохранения Эллен пришла в необычайное волнение. Ей надо немедленно увидеться с Робертом Баркером. Ему, без сомнения, понравится новость, которую она сообщит. Отступив от зеркала на пару шагов, Эллен подвергла себя последнему осмотру, осталась довольна своей внешностью и, закрыв дверцу шкафа, торопливо вышла из кабинета. Обычно Эллен вваливалась в кабинет Роберта без предупреждения, но такую информацию лучше было сообщить, соблюдая необходимые формальности. Эллен попросила секретаршу справиться, сможет ли мистер Баркер принять Эллен Робинсон. Положив трубку, секретарша сообщила, что мистер Баркер в данный момент свободен, что нисколько не удивило Эллен. Весь последний год Эллен старательно обрабатывала Роберта. Игра стоила свеч. Роберт реально претендовал на место президента компании. Заметив похотливость Роберта, Эллен принялась расчетливо разжигать его воображение. Это было нетрудно, хотя женщина сознавала, что ступила на скользкую почву. Надо было дать шефу надежду, но не доводить дело до той точки, когда придется оскорбить его отказом. Физически Баркер был почти отвратителен, Эллен. Целью Робинсон было воспользоваться возможным возвышением Роберта. Она метила на место исполнительного директора и не видела никаких препятствий к тому, чтобы занять эту должность, кроме своей очевидной молодости. Доводя до кондиции Роберта, Эллен надеялась превратить этот недостаток в достоинство. «А, Эллен, моя дорогая!» — проворковал Роберт, когда она со смущенным видом проскользнула в его кабинет. Баркер вскочил на ноги и предупредительно прикрыл дверь за вошедшей. Эллен, как обычно, устроилась, положив ногу на ногу и повыше поддернув юбку на ручке кресла напротив стола шефа. Фотография жены Баркера тоже, как обычно, лежала на столе изображением вниз. «Хотите кофе?» — спросил Роберт, усаживаясь на свое место и завороженно уставившись на Эллен. «Я только что разговаривала с Гертрудой Уилсон из Национального совета», — начала Эллен. «Вы с ней знакомы?» «Конечно», — ответил Роберт. «Кажется, она одна из вице-президентов». «Совершенно верно. Но к тому же она одна из самых моих доверенных контрагентов, и, что самое главное, она просто без ума от Уиллоу и Хит». Еще раз повторил Роберт. «Национальный совет придерживается в этом отношении всех рекомендаций городской эпидемиологической службы и лицензионной комиссии», — сказала Эллен. Роберт покачал головой, словно пробуждаясь от сна. Кажется, слова Эллен, наконец, преодолели броню его распаленного воображения. «Секундочку», — произнес он, собираясь с мыслями. «Я не совсем понимаю, что хорошего в этой новости. А моя секретарша сказала, что вы хотите сообщить мне именно хорошую новость». «Выслушайте меня до конца», — укоризненно проговорила Эллен. «Дело в том, что хотя у Национального совета неплохие показатели по нозокомиальным инфекциям, но все же в их нью-йоркском госпитале было в последнее время несколько случаев, о которых совет не желает оповещать общественность. Ну, во-первых, у них в блоке интенсивной терапии случилась вспышка стафилококковой инфекции. При обследовании были выявлены медсестры-носительницы, которым пришлось провести курс антибиотикотерапии. Если вдуматься, то это по-настоящему страшно». «Какие еще были случаи?» — спросил Роберт, стараясь не смотреть в сторону Эллен. «В том же госпитале имели место неприятности и на кухне», — продолжал Робинсон. «У очень многих пациентов развился понос. Несколько человек даже умерли от токсикоинфекции. И, наконец, там же недавно была вспышка гепатита». «Я что-то не понимаю, почему вы считаете все эти ужасы хорошей новостью?» «Все познается в сравнении. В других госпиталях еще хуже. А так, конечно, ничего хорошего в этом нет. Но дело в том, что, как оказалось, Национальный совет очень чувствителен к проблеме нозокомиальных инфекций. Поэтому Гертруда особо подчеркнула, что он не будет финансировать рекламную кампанию, основанную на теме госпитальной инфекции». «Великолепно!» — воскликнул Роберт. «Это действительно прекрасная новость. А что вы сказали по этому поводу Терезе Хаген?» «Естественно, ничего. Сначала я решила порадовать вас». «Просто чудесно!» От избытка эмоций Роберт вскочил и на своих длинных, тощих ногах зашагал по кабинету. «Лучше быть не может. Теперь я смогу делать с Терезой все, что мне заблагорассудится». «Что мне сказать ей?» — деловито осведомилась Эллен. «Только то, что, по вашим проверенным данным, у Национального совета действительно хорошие показатели по нозокомиальным инфекциям. Таким образом, пусть она и дальше делает рекламную кампанию, которая, без сомнения, провалится». «Но тогда мы потеряем кредит Национального совета», — встревожилась Эллен. «Не обязательно», — возразил Роберт. «Вы же сами говорили, что им очень нравится реклама с говорящими головами. Они обожают приглашать на телевидение и снимать в роликах всяких знаменитостей. Мы много раз говорили об этом Терезе, но она игнорировала наши предупреждения. На этот раз мы не станем ей ничего говорить, попробуем привлечь к рекламе ведущих актеров, занятых в известных телевизионных фильмах на медицинские темы. Это будет неплохая иллюстрация к выступлениям профессоров. И когда Тереза Хаген провалится, выступим мы со своей рекламой». «Гениально!» — Эллен соскользнула с ручки кресла. «Пойду сразу же свяжусь с Терезой Хаген». Вернувшись в свой кабинет, Эллен позвонила в секретариат, чтобы выяснить, где находится Тереза. Ожидая ответа, она вновь и вновь проигрывала в уме свой разговор с Робертом. Все прошло как нельзя лучше. Наверняка ее шансы стать исполнительным директором сегодня еще больше повысились. «Мисс Хаген внизу в студии», — раздался голос секретаря. «Хотите, я соединю вас?» «Нет-нет, я сама спущусь к мисс Хаген». Покинув покрытый коврами уютный мир административного этажа, Эллен, звонко стуча каблучками по гранитным ступеням, спустилась в студию. Лично переговорить с Терезой — отличная идея, тем более что это удастся сделать в студии. Эллен рабела, заходя в служебный кабинет мисс Хаген. Робинсон громко стукнула рукой о дверной косяк, прежде чем войти в студию. Посередине помещения за большим столом, заваленным рукописями, рисунками и кассетами, сидела сама Тереза. Здесь же находились Колин Андерсон, Элис Гербер и еще один молодой человек, которого представили Эллен как Нельсона Фридмана. «Я получила нужную вам информацию», — обратилась Эллен к Терезе, расплывшись в широкой приветливой улыбке. «И что это за информация, хорошая или так себе?» «Я бы сказала, что очень хорошая». «Так говорите скорее». Тереза в ожидании откинулась на спинку стула. Эллен рассказала ей о показателях госпиталя Национального совета здравоохранения по нозокомиальным инфекциям, добавила даже кое-что из того, о чем умолчала в разговоре с Робертом. По нозокомиальным инфекциям дела в госпитале Национального совета обстояли лучше, чем в Центральном Манхэттенском госпитале, принадлежавшем Америкар. «Сказочные новости», — обрадовалась Тереза. — «Именно это я и хотела узнать. Вы здорово помогли нам, Эллен. Большое вам спасибо». — «Была рада оказать услугу. Как ваши дела с компанией?» «Пока, слава богу, кажется, все нормально», — ответила Тереза. «К понедельнику мы уже сможем кое-что показать Тейлору и Брайану». — «Чудно. Если я вдруг понадоблюсь, звоните без всякого стеснения». «Конечно, конечно». Тереза проводила Эллен до двери и помахала ей на прощание рукой. Вернувшись к столу, Тереза села на свое место. «Ты ей поверила?» — спросила Колин. «Да», — ответила Тереза. «Администрации незачем перебирать статистические данные, которые можно легко перепроверить в другом месте». «Не понимаю, как ты можешь доверять этой кукле с пластиковой улыбкой? Я ее просто ненавижу. Она такая фальшивая», — возмутилась Колин. «Постой, постой», — постаралась успокоить подругу Тереза. «Я же утверждаю, что верю тому, что она сказала. Я не говорила, что доверяю ей. Это же совершенно разные вещи. Я ей не доверяю точно так же, как и ты, и поэтому не говорила, чем мы тут занимаемся». «Ты еще, между прочим, не говорила, нравится ли тебе то, чем мы тут занимаемся», — передразнила Терезу Колин. Тереза посмотрела на разбросанные по столу сценарии. «Мне нравится эпизод с Гиппократом», — произнесла она. «А вот что сказать о материале с Оливером Уэндалом Холмсом и этим Джозефом Листером, я, честно говоря, не знаю. Я понимаю важность мытья рук в современных больницах, но в рекламе этот призыв как-то не звучит». «А где тот доктор, который был тут вчера вечером?» — спросила Элис. «Если он предложил идею насчет мытья рук, может, он придумает и как ее подать? Нужен конкретный сюжет».